Анклав. Москва. Территория. Сити. Отель «Дядя Степа». Иногда не остается ничего, кроме надежды на друзей. У тебя большие проблемы, Ром. Маленький Маури, скользящий по спокойному морю на спине дельфина, произнес эту фразу очень и очень серьезно. Неужели и у тебя плохие новости? Невесело усмехнулся Фадеев. «С какой стороны смотреть?» Дельфин взвился над водой, и малыш едва удержался на его спине. «Я просмотрел биржевые сводки. Фадеев Групп практически куплена». «В бизнесе нет понятия «практически». Я главный акционер корпорации». «Речь идет о 5-7%. Потеряешь их, потеряешь контрольный пакет». «К чему этот разговор?» Угрюмо поинтересовался Роман. Каким боком это касается тебя? Твоя затея была обречена с самого начала. Маленький туземец шмыгнул носом. Мостех принадлежал науком. И продавая тебе акции, они вкладывали средства в покупку Фадеев Групп. Москвичи тянутся к Эдинбургу, Ром. Им нужны твои связи, твое положение на рынке. И им осталось сделать всего один шаг. Как я сказал, речь идет о 5-7% акций. Откуда ты все это знаешь? «От мертвого», — спокойно ответил всадник. «Петра у него». «Черт!» Фадеев был готов к этому известию. Догадался по тому, как шел разговор, но все равно не смог сдержать полустон полуругательства. «Это точно». «У меня есть видеофайл и образец крови». Роман вздохнул, отвернулся от экрана и потер переносицу. «Ему нужны мои акции?» «Да. 7% Фадеев Групп... И он отдает мне Петру. Почему тебе? Потому что насчет тебя у мертвого есть планы. Он случайно не говорил, какие? Мрачно улыбнулся Роман. Сказал, что вы обсудите это при встрече. Мальчик покрепче ухватился за плавник. В его больших глазах светилась искренняя грусть. Мне очень жаль, Ром, но это все, что я могу для тебя сделать. Даже если я отдам мертвому 7%... Петра все равно останется крупнейшим акционером Фадеев Групп и будет представлять для него угрозу. Тихо проговорил Роман. Всадник, ты сможешь спрятать мою внучку? Спрятать? Теперь малыш смотрел удивленно. У меня есть двойник Петры. Он, в смысле, она сядет на самолет в Эдинбург. Если она долетит благополучно, ты и переправишь настоящую Петру в Шотландию по своим каналам. Никаких проблем. Если все пойдет не так, ты позаботишься о ней? Как долго? Как минимум до совершеннолетия. Фадеев вздохнул. Мне не к кому больше обратиться, Кирилл. И остается надеяться, что тебя мертвый купить не сможет. В свое время даже ты не смог меня купить. Без улыбки ответил Грязнов. Я позабочусь о девчонке, Ром. Прощай. Прощай. Фадеев отключил коммуникатор и перевел взгляд на молча сидящую в кресле Эмиру. «Ты все слышала? Что скажешь?» «Я видела много покойников, Роман». С тихой грустью в голосе произнесла Го. «Ты из них самый живой». «Это ненадолго». «Я знаю». Эмира пристально посмотрела на Фадеева. «Зачем ты дал мне послушать ваш разговор?» Несколько мгновений Роман молчал, барабаня пальцами по столешнице и задумчиво глядя на Чернобурку. Затем поинтересовался. «Были неприятности из-за действий в Руси?» «Как ни странно, нет». СБА не выразила никакого неудовольствия. Напротив, мертвый лично позвонил губернатору и прокурору и поблагодарил за помощь. «То есть ты остаешься в анклаве, сохраняешь свою должность?» «Это имеет значение?» «Я уверен, что Кауфман попробует убить Петру», — спокойно произнес Фадеев. «Значит, моя внучка останется у всадника. Я хочу, чтобы ты за ней присмотрела. Тайно. Не раскрываясь. Будь рядом и помогай». «И ты скажешь мне, кто всадник?» «Да». «Сдашь своего друга?» «Но ведь ты тоже мой друг, так?» «Так». Эмира помолчала. «Насколько ты уверен в нем?» Люди из теневого бизнеса частенько мечтают стать законопослушными гражданами. Кауфману есть что предложить всаднику. Не тот случай. Покачал головой Фадеев. В свое время У всадника была возможность стать моим компаньоном, но он отказался. Ему нравится его жизнь. К тому же он не просто региональный менеджер, а один из руководителей консорциума. «Это аргумент», — согласилась Го. «Но почему ты не хочешь вернуть Петру в Шотландию?» В ходе последнего разговора с мертвым я понял, что он обложил меня очень плотно. Купил многих людей из самого близкого круга. Значит, купит и опекунов. Пока Петра не имеет права самостоятельно распоряжаться акциями, не имеет реальной власти, она под ударом. Ей будет угрожать опасность, и лучше, если она исчезнет до наступления совершеннолетия. Это свяжет руки и мертвому, и опекунскому совету. А через 3 года Петра получит контроль над корпорацией и сможет вернуться в Эдинбург. Я знаю всадника. Он сумеет подобрать девочке надежных помощников. Фадеев улыбнулся. А ты проследи, чтобы всадник это сделал. То есть мне ты доверяешь больше? Да, тебе я доверяю. Потому что больше некому? Потому что у нас был тот разговор, и ты смотрела мне в глаза. Потому что я знаю твою историю. Потому что ты не бросишь Петру, не сможешь бросить. Я тебя не подведу, тихо произнесла Эмира. Не беспокойся, Ром, я присмотрю за девочкой. Фадеев протянул Чернобурке пластиковую карточку. На этом счете 20 миллионов юаней. Счет номерной, не проследишь. На 3 года тебе должно хватить. Не стесняйся в средствах. Покупать ей конфеты? И конфеты тоже. Кивнул Роман. Это деньги на текущие расходы. Значит, будет приз? В день, когда Петра начнет управлять акциями. Тебе отойдет 3% Фадеев Групп. На сегодня это около 5 миллиардов юаней. Постарайся, чтобы девочка дожила до этого дня. «А ты?» – негромко спросила Эмира. «А меня? Иногда вспоминай». Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Безвыходных положений не бывает. «Доктор Кауфман, к вам господин Фадеев». «У меня совещание». «Разумеется, доктор Кауфман». Величественная, словно китайский авианосец катамаранного типа, Едвига Сигизмундовна повернулась к одному из самых богатых людей мира и с холодной вежливостью произнесла. «Вам придется подождать, господин Фадеев, доктор Кауфман занят». И вернулась к своим секретарским делам. Предлагать разъяренному верхолазу кофе Едвига Сигизмундовна не собиралась. Обладающий богатой фантазией мертвый нарисовал себе эту картину во всех подробностях, вплоть до багровых прожилок в глазах взбешенного Романа, улыбнулся и посмотрел на Мишеньку. «Я ошибся», — негромко, но очень твердо сказал Щеглов. «Они меня обманули». «Нельзя все и всегда делать хорошо», — буркнул Макс. «Это плохо кончится». Мишенька угрюмо кивнул. «Итак, ты уверен, что Чайка послал китайцам только информацию по Мостех?» «На 100%, доктор Кауфман», — кивнул дознаватель. Найденный на заводе раллер был сильно поврежден, но машинистам удалось считать наименование отправленных файлов. Только Мостех. «У них был доступ к куда более важным архивам», — задумчиво протянул Макс. «Но ломщики о них не знали». «Да, ломщики не знали». Мертвый потер подбородок. Что-то в результатах закончившейся операции его смущало. Что? На первый взгляд казалось, что были решены все поставленные задачи. Достигнуты все цели, но... Слишком долго база СБА находилась в открытом доступе. И то, что ломщики не воспользовались плодами своей победы в полной мере, еще ничего не значило. Древние замки брали именно так. Тупые громилы ломали ворота и гибли под ударами осажденных. А потом внутрь врывались отборные отряды. Самый тяжелый груз несет самый тупой верблюд. Китайцы сеть сломали, ничего не добились. Но где гарантия, что за ними не шел кто-то еще? А что сами ломщики? Достоверно известно только о смерти Майи Андреевны Сухинской, известной под кличкой Переплетчица. Обнаружены некоторые части ее тела. Чайка, скорее всего, ушел. На заводе было очень жарко, заметил Кауфман. Но ведь он сам устроил катастрофу, пожал плечами Мишенька. Значит, знал, как выбраться. Он взрослый мальчик. И его помощника не вычислили? Пока нет. Плохо. Мысли Макса вновь вернулись к сломанной базе. А где Эдди Чинча? Уехал в Восточный рукав. Сказал, что там обнаружились какие-то следы пребывания Петры. Мертвый удивленно посмотрел на дознавателя. Какие еще следы? Можно было не сомневаться, что Фадеев в бешенстве от оказанного ему приема. Но терять перед Кауфманом лицо он не собирался. В кабинет Роман вошел спокойным, даже невозмутимым. Молча повернул голову, показывая пустое гнездо балалайки, опустился в кресло и сложил на груди руки. «Извини, что пришлось подождать», — любезно улыбнулся Макс. «Важные дела». «Один вопрос, мертвый». Чувствовалось, что Фадееву неприятно унижаться перед старым врагом, но не спросить он не мог. «Новый вид энергии существует?» «Интересно, да?» «Интересно». Не стал скрывать Роман. «Китайцам удалось сломать базу Анклава, но когда я говорил с ними, то понял, что радости им это не принесло. Неужели все это провокация? Неужели вы нас обманули?» «Было принято решение не хранить столь ценную информацию в системах Анклава», объяснил директор СБА. «Должностное преступление, Макс». «Да», поморщился Кауфман. «Я знаю». «Но ведь я не мог позволить всяким ломщикам узнать о существовании плазменного преобразователя ПП-8713. 13-я попытка создания. Даже не так. 13-я теория, которую мы реализовали на практике». «Вы это сделали?» Фадеев вздохнул. В его глазах мелькнула тоска. Величайший проект в истории человечества будет реализован без него. Дело, ради которого стоит жить, которое не просто принесет невероятную прибыль, а изменит мир. Дело, которым интересно заниматься. Его будут делать другие люди. 24 года поисков, Роман. Почти триллион юаней. Туда уходила вся прибыль Мостех. И даже основные средства. Мы выжили корпорацию досуха. Почти разорили ее, но... Кауфман улыбнулся. Теперь мы все восстановим. А сумеете? Ваш ПП весьма лакомый кусок. Которым очень легко подавиться. Ну что это я? Ты уже попробовал откусить от моего пирога? Да, я попробовал. Макс подошел к бару, плеснул в два бокала виски, щедро разбавил его содовой и подал один из бокалов Фадееву. Но не вернулся в свое кресло во главе стола, а присев рядом с Романом, произнес: «Раз уж у нас пошел столь откровенный разговор, то позволь и мне спросить». «Пожалуйста». «За каким чертом ты связался с поднебесниками?» «Интересно, да?» «Я недолюбливал тебя, но уважал, поверь, действительно уважал. Ты один из идеологов анклавов, богатейший на Земле человек. К чему столь сомнительное партнерство?» «Ты не понял, что анклавы уже сыграли свою роль?» Медленно ответил Фадеев. «Все когда-нибудь заканчивается. Корпорации сохранили научный потенциал после нефтяных войн. Спасли фундаментальную науку. Вытянули мировую экономику из хаоса большого голода. А теперь, видишь, разработали новый источник энергии. Мы сделали все, ради чего задумывались анклавы, и должны перестать отгораживаться от человечества. Мир изменился, обрел устойчивость. Впереди годы процветания, и мы должны быть вместе». Мертвый ответил не сразу, выдержал паузу, внимательно обдумывая слова Фадеева и то, как он их произнес. Сделал маленький глоток виски и покачал головой. «Роман, если бы я знал тебя хуже, то решил бы, что красивые слова прикрывают корыстные мотивы. Но, увы, это твоя принципиальная позиция». «Да, принципиальная. Поднебесники, исламские страны, Штаты. Мы отползли от угрозы войны. Перевели дух. Политики перестали играть мускулами и готовы дружить. У нас есть 100-200 относительно спокойных лет. А уж с вашим ПП...» «С нашим ПП, мой друг, у нас не будет и 10 спокойных лет. Отсутствие достойного источника энергии – единственное, что удерживает правительство от войн. Атомный авианосец не загонишь вглубь континента. Батареи Лейтона не дают нужной мощности и запаса хода. Нефть слишком дорогая, ее мало, а она кровь войны. Сейчас все конфликты, кроме сражений за нефтяные поля, экономически невыгодны. Но если появится ПП, все сразу припомнят, как приятно играть мускулами. При нынешнем уровне развития производства перевооружение армии займет 3-4 года. Затем Народная Республика вторгнется в Сибирь и пойдет к Уралу. Теперь ее будут интересовать не полярные нефтяные вышки, а сами территории. Ну и другие полезные ископаемые, которых на Урале достаточно. Русские используют ядерное оружие, но это будет жестом отчаяния. Исламский Союз, опасаясь расширения влияния поднебесников, вторгнется с запада, а Великая Турция с юга. Россия перестанет существовать. Вы патриот? Кауфман не обратил внимания на иронию, прозвучавшую в голосе Романа. Образуется клубок противоречий. Исламский Союз и Китай. Разумеется, Турция и Омарский Эмират поддержат Союз. Поднебесников никто не любит. Тогда Китай обратится за поддержкой к Индии, у которой свои проблемы с мусульманами. Так что следующая ядерная война состоится вот здесь. Перед собеседниками появился голографический глобус, и рука Кауфмана легла на Среднюю Азию. И не будем забывать о Штатах, которые недовольны тем, что католические вудуисты выдавили их из Центральной и Южной Америки. Мертвый жестко посмотрел на Фадеева. «Я не патриот, Роман. Просто я не хочу жить на радиоактивном астероиде. Я привык к комфорту». «Если ты не способен просчитать последствия своих действий, то это твои проблемы. Я не такой». «Это лишь один из вариантов развития», — тихо ответил Фадеев. «Мои аналитики оценивают этот вариант как наиболее вероятный. Я им доверяю». «Значит, все спрятать?» «Именно так. Все спрятать», — согласился Кауфман. «ПП останется в распоряжении науком. Будем потихоньку развивать эту разработку. Но для этого нужны деньги». «И финансовая корпорация Фадеев Групп вам очень бы даже пригодилась». «Не волнуйся, Роман. С твоим детищем мы не поступим, как с Мостех. Теперь у нас другие задачи. Проект ПП не потянут ни 3, ни 4 корпорации. Надо объединять большинство анклавов. Трудная работа, но мы справимся. У Фадеев Групп серьезные связи по всему миру, и мы этим воспользуемся. Мне очень жаль, Роман, что ты проявил такую недальновидность». «Вы не устоите». «Мы попробуем». И столько решимости было в горящих глазах мертвого, что Фадеев не выдержал, отвернулся. И еще подумал, что впервые видит директора СБА без маски. Видит не ограниченного служаку, а умного, смотрящего далеко вперед человека, обладающего железной волей и несгибаемым характером. Он действительно готов попробовать сыграть против всего мира. «А ведь я действительно проявил недальновидность. Не разобрался в Кауфмане. Недооценил». Но, снявши голову, по волосам не плачут. Роман допил свое виски и отодвинул бокал. «Я не услышал, что ты хочешь сделать с Петрой». «С ней все будет в порядке», — пообещал мертвый. «За ней останется вся твоя недвижимость, счета. У нее не будет контрольного пакета Фадеев Групп, но доля в 30% кажется мне весьма и весьма неплохой. Тем более, что мы планируем резко поднять твою корпорацию, так что не беспокойся о внучке, Роман. У нее все будет хорошо». «И гарантией будет твое слово?» «Тебе недостаточно?» «Нет». «Чего же хочешь ты?» Фадеев с улыбкой посмотрел на Кауфмана. «Знаешь, мертвый, я устал. Я действительно очень устал. Современная медицина — классная вещь, я чувствую себя прекрасно. Но мой мозг с этим не согласен. Вот здесь...» — Роман постучал себя по лбу. «Вот здесь я помню каждую минуту из своих 95 лет. Каждый взлет, каждое падение. И чувствую, как сильно мне это надоело». Макс бесстрастно смотрел на Фадеева. Роман подождал хоть какой-то реакции на свои слова. Не дождался, усмехнулся и продолжил. «Я хочу стать бессмертным, мертвый. Хочу умереть и продолжить жить в своей внучке. И в ее воспоминаниях, в ее любви». «Ты умрешь», — пообещал Кауфман. «Но я должен быть уверен, что у Петры будут дети, что мой род не прервется. Ведь только так можно достичь вечности. Дети ведут нас в нее». Мертвый прищурился. Он начал понимать, куда клонит Роман. «В моей балалайке ты найдешь последнюю версию завещания. Устраивает оно тебя или нет, неважно. Спорить я не буду, а изменить что-нибудь не успею. Фадеев наклонился вперед, ударился головой о столешницу, сполз под стол. Кауфман нажал кнопку вызова. «Врачей, быстро! И его балалайку сюда!» И, схватив бокал, запустил его в стену. Такого развития событий Макс не ожидал. «Роман придумал хорошую шутку», — сообщил мертвый, глядя на появившееся на экране коммуникатора лицо Холодова. «Он передал управление своими акциями Фадеев Групп опекунскому совету во главе с тобой». «Почему со мной?» — недовольно поинтересовался президент науком. «Здесь написано «человеку, которому я полностью доверяю», — саркастически процитировал Кауфман. «Но проблема в том, что после достижения Петрой совершеннолетия все достается ей». «Избавься от девчонки». «Невозможно. В случае смерти единственной наследницы контрольного пакета корпорация будет продана по частям». «А ее отец?» 3 часа назад Иржи Кронцелл был убит неизвестным в одном из баров Эдинбурга. Мертвый скривился. Фадеев хорошо подготовился. «Заставь его изменить». «К сожалению, Роман нас оставил». «Ты поторопился?» После короткой паузы произнес Холодов. «Он принял яд незадолго до встречи и умер у меня в кабинете». «Мы можем сделать хоть что-нибудь?» «Ничего. Документы составляли классные юристы». 2 крупных прокола. Многовато для одного дня», — проворчал Холодов. «Что ты имеешь в виду?» — насторожился мертвый. «Мне только что звонил твой заместитель. Эдди, кажется». «Эдди», — повторил Кауфман. «Эдди Чинча». «Когда грохнулась база, твой шустрый заместитель скопировал файлы самых интересных сделок московского клуба. У него есть доказательства, что мы незаконно объединили 3 корпорации и вносили изменения в архивы СБА. Мы на крючке, Макс». Мертвый потер виски. «Чего он хочет?» «Встретиться с тобой». «Хорошо, встретимся». Кауфман посмотрел на компаньона и уверенно улыбнулся. «Ни о чем не волнуйся. Я решу этот вопрос».